Второе. Генри Гловер имел все основания пребывать в отличном настроении. Судьба была к нему благосклонна. Жестокое поражение англичан на Спионкопе не заслонило от командования отваги молодого лейтенанта, и он получил обещанный орден. В боях за славу и могущество империи погиб не один Вальтер Окклифф, дружок его. Африканская земля принимала товарищей Генри десятками. Он был жив и даже не ранен. В том, что его рота одной из первых заняла бурские траншеи на правом южном берегу Тугелы, тоже была видна добрая рука провидения. Артиллерия вынудила буров отойти за реку, и солдаты Гловера вошли в окопы без единого выстрела. Но все равно в донесении было указано, что капитан Генри Гловер был одним из первых, кто ворвался на позицию противника. Да, он имел основание быть настроенным превосходно. Не стремиться больше под нежную опеку матушки и не проклинать в Суи военный колледж в Сандхерсте. И все же Спионкоп и бегство с высот Звардранда не могли не напомнить о себе. Капитан Гловер панически боялся дней, грядущих за сегодняшним. Ведь Тугелу еще предстояло форсировать, а за Тугелой были буры. Свой страх он старался подавить виски и замаскировать бравады. Войдя в блиндаж к батальонному командиру, Генри присел на барабан и, отирая пот, снял каску. Спросил небрежно: «Как вы думаете, Джеймс, скоро мы махнем на тот берег?» Майор Лесли ответил не сразу. Он рассматривал позиции противника в бинокль и что-то помечал на карте. Наконец батальонный повернулся, глянул на капитана и отложил бинокль. «Похоже, буры начинают возводить форты», — сказал он и ответил на вопрос. «Едва ли они успеют закончить». «Что, мы двинемся раньше? Вам уж так и не терпится». «Кому же терпится? Сколько можно сидеть на этом берегу, не смея опрокинуть мужичье?» Лесли усмехнулся. «Да что-то они не очень опрокидываются», — искаламбурил. «Может, лучше опрокинем по чарке?» «С удовольствием», — откликнулся Гловер. Но получить это удовольствие он не успел. И, наверное, это тоже был знак судьбы. Так как вскоре, хотя пока он и не знал этого, ему предстояло явиться к начальству. А начальство уж начертало дальнейшую кривую его карьеры. Это была действительно кривая. Она круто меняла жизнь капитана Гловера. Выпить они не успели, потому что вдруг раздались выстрелы и крики. Офицеры разом выглянули из блиндажа. Через Тугелу с английской стороны поспешно перебирался вброд какой-то здоровенный полуголый негр на коне. По нему и стреляли. Лошадь рухнула, негр успел соскочить, вода была ему чуть выше пояса. Исполинский негр. Он побежал к бурскому берегу, прыгая из стороны в сторону, и солдатам, конечно, было нелегко в него попасть. Вода ослепительно сверкала на солнце, также сверкала мокрая и широкая спина негра. «Сержант Мэтьюс! Пулемет!» — заорал Лесли. А перебежчик уходил все дальше. Пулемет хлестнул короткой, потом длинной очередью. Всплесков от пуль не было видно, река бурлила и без них. А негр упал. Он тяжело плюхнулся в воду, и она понесла его, большое и темное тело. Выстрелы стихли. Вдруг негр вскочил и ринулся к берегу. «Перехитрил!» — майор выругался. Опять рванули воздух выстрелы. Но теперь за перебежчика вступились бурские артиллеристы. Меткие черти, они вбили стрелков в окоп и не давали высунуть головы. «Ну вот из какого-то кафра!» — недовольно пробурчал Гловер. А негр тем временем, сделав несколько отчаянных прыжков, добрался до берега, метнулся в сторону и юркнул в кусты. Лесли хмурился. «Человек перешел фронт на участке его батальона. Могут быть неприятности?» В блиндаж просунулся ординарец командира бригады. «Разрешите, господин майор?» «Капитана Генри Гловера вызывает господин полковник». Он вернулся лишь через несколько часов. На лице еще бродили следы некоторой растерянности и смущения, не без оттенка радости. Поздравлять, прищурился Лесли. Право не знаю, Джемс. Думаете, я почему так долго? Являлся к самому Буллеру? Ого, не в адъютанты ли к нему? У вас такой вид, что... Нет, не в адъютанты. Давайте-ка все же выпьем. Я назначен начальником особого отряда по обеспечению безопасности. Нотки довольства и гордости, как не сдерживал их Гловер, прорвались. Майор Лесли едва ли не хмыкнул. Он примерно знал, что это такое, и не мог не отметить про себя, что слово «карательный капитан» заменил на «особый». А после безопасности опустил немаловажное дополнение «в тылу». Знаешь, все-таки совестится хоть немного. Однако, разливая виски, Лесли улыбнулся поощрительно. «Поздравляю вас, Генри! Желаю для всеобщего блага, чтобы работы у вас было поменьше. Увы, работа начнется уже сегодня. Взбунтовался какой-то зулусский индун. Надо немедленно навести порядок и разобраться с этой сволочью». Он сказал «разобраться», хотя знал, что разбираться, собственно, уже не в чем. Этот индун по имени Чака, его сообщники арестованы, воины разоружены, только некоторые из них скрылись. Оставалось, выполняя распоряжение генерала Буллера, примерно наказать бунтовщиков. Не знал Гловер лишь одного. Тот негр, что утром пробился через реку, был Мбулу, правая рука Чаки. Лука Мейер разрешил Петру взять 10 добровольцев из отряда Террона и несколько коноводов. Генерал согласился на это неохотно. Плевать ему было на Чаку, однако он понимал, что сделать это надо. Пусть идет среди чернокожих слух, англичане расправляются с зулусами, буры их спасают. Пытаться перейти фронт через английские позиции было бы безрассудно, и Петр решил предпринять глубокий обходной маневр. Надо было торопиться, они гнали коней. Ту ферму... что была нужна им, знал только Мбул. Этому здоровяку пришлось худо. 2 пули полоснули его сегодня утром, одна перешибла руку. Он еле держался в седле. Но держался. Знал, что без него Чаку не спасти. Они поспели. Был глухой предрассветный час. Заброшенная английская ферма располагалась на опушке леса. Тут стояли 2 дома. В одном из них светился огонек и сарай. В сарае, по словам Бул, держали Чаку и его друзей. 2 полупотухших костра чуть высвечивали несколько палаток. Присмотревшись, Петр заметил на фоне неба силуэт виселицы. Булу говорил, что охрана не очень большая, но только палаток тут не было, значит, прислали подкрепление. Петр торопливым шепотом отдавал распоряжение. Часовых у сарая должны были снять Антони Смемлинг, этому не привыкать, и Кааму. Остальных он распределил на случай шумихи для обстрела домов и палаток. Мбулу сказал, «Я пойду с Кааму». В его руке чуть отсвечивал широкий нож. От Мбулу шел жар, и Петр не стал его отговаривать. Он положил руку на плечо Кааму. Плечо было напряженное, закаменевшее. «Идите». Одними губами сказал Петр. Сам он по опушке пробрался к одному из домов. В кустах привычно устраивались буры. Англичане ничего не слышали. Может, так и обойдется? Все, потихоньку. Мрак редел, растворяясь в белесом тумане. Что-то скрипнуло вдруг дверь сарая. Распахнулась дверь дома. Молоденький капитан с заспанным лицом перешагнул порог. Следом вышли сержант и 2 солдата. Видно, он весьма старателен, этот совсем юный офицер, коли решил, несмотря на предутренний, такой славный для сна час, присутствовать на смене часовых. Выхватив вебли, Петр прыгнул к капитану и, направив дуло в его грудь, негромко скомандовал солдатам: «Бросайте винтовки! Ну-ну, быстро, быстро! Вы окружены! Капитан, сопротивление бессмысленно! Садитесь, все садитесь!» «Что это значит?» — выдавил из себя Генри Гловер, медленно и неуклюже опускаясь на траву. «Это значит, что война!» — весело усмехнулся Петр и тут же прихмурился. «Это значит, что вы на африканской земле, а не у себя дома!» В молочной полумгле мелькали, как смутные тени, темные фигуры людей. Пленники покидали сарай. Заржали лошади у коновизи. Каамо орудовал там уже. В одной из палаток заворочился кто-то. Из-за полога высунулось усатое лицо, раскрылся рот. «Тревога!» — капитан ерзнул. «Спокойно!» — чуть повысил голос Петр. «Скомандуйте им. Сидеть на месте. К оружию не прикасаться. Да, но вы слишком многого хотите. Все же я офицер, ее величество». «Сейчас из палаток, из домов начнут выскакивать солдаты». Петр чуть качнул ствол револьвера. «Я не буду повторять. Эй!» — слабым голосом крикнул Гловер. «Не стрелять! Мы окружены! Из палаток не выходить!» Да, он был старателен, этот юный капитан. К Петру рослый и легкий подбежал к Аму, шепнул. «Все готово, Питер». «Хорошо. Слушайте, буры!» — закричал Петр. «Антони Смемлинг, Якоб Вольф, Альберт Виккель, Пит Диппенбек!» Он перечислил всех своих бойцов до единого. «На коней! Остальным снять засаду через полчаса!» Потом повернулся к капитану. «Полчаса! Не трогаться с места, или вас прошьют пулями с трех сторон!» «Всего хорошего!» Совсем по-джентльменски он приподнял шляпу и неторопливо двинулся к лесу, довольный, как мальчишка. Чака, полураздетый, в кровоподтеках и ссадинах, бросился к нему, стиснул жарко. На глазах у него были слезы. «Ну-ну, все хорошо, Чака, все хорошо», — бормотал Петр. «Давай на коня». «Вперед, ребята, я буду в варьергарде». Зулусы сидели на английских конях подвое. Кому не хватило лошадей, бежали обочь. Вставало солнце. Оно и подвело. А, впрочем, чего уж там валить на солнце? Подвело-то собственное легкомыслие. Видимо, у капитана на ферме была с войсками гелиографная связь. У Тугела их и перехватила английская застава. Англичане раз в пять превосходили их числом и заранее заняли укрытие переправы. Они встретили буров дружным огнем. Те сразу отпрянули в лес. «Антонис, забирай с собой четырех человек. Заходи к англичанам с фланга, а мы их встретим здесь». Петр разгорячился. Сейчас ему хотелось боя. «Булу, бери всех негров. Двигайтесь вверх по течению, там дальше переправитесь на левый берег». Булу было совсем плохо. С обеих сторон его коня бежали зулусы, поддерживая товарищей в седле. Чака молча лег рядом с Петром. Тот повернулся сердитый. «Это зачем? У тебя же не из чего стрелять». «Я оставаюсь рядом с братом. Пусть англичане, приди сюда, я буду душить их руками». «Догоняем Булу». «Я оставаюсь рядом», — яростно повторил Чака, ноздри его трепетали. Англичане перебежками двинулись вперед к лесу. Этого и надо было бурам. Их первые же выстрелы отправили на тот свет сразу нескольких солдат. Но, видно, офицер, руководивший боем, был не дурак. Английские стрелки, оставшиеся за укрытиями, приметили, откуда бьет противник, и по деревьям защелкали пули. Затрахтел пулемет. Буры отстреливались хладнокровно и метко. Чака дрожал. «Каамо!» — крикнул он. «Давай мне твоя винтовка!» «Разве я плохо стреляю?» — невозмутимо откликнулся парень, не отрывая глаз от прицела. «Ты стреляй хорошо! Я лучше! Мне очень надо стреляй!» Буры Антониса открыли огонь с фланга. Друг Чака вскочил и кинулся к Каамо. Он упал рядом с ним. «Что очень хочется мстить англичанам?» — спросил Каамо. «Ну, возьми и постреляй!» Чака молчал, только хрипел. Каамо повернулся к нему. Из пробитой ключицы зулуса хлестала кровь. «Питер! Чаку! Чака!» — слов не было. Нервы у парня не выдержали. Может, вспомнил, как булькала и пузырилась кровь часового сегодня у сарая под его Каамо ножом. Петр подполз проворно, рванул рубаху, бинты были в переметных сумах, перевязал Чаку, оттащи его подальше, и на коня. «Ну!» Очень скоро англичане забились в укрытие и уже не высовывались. Петр с товарищами догнал негров через несколько миль у верхней переправы. Тугела мчалась здесь веселая и бесшабашная, в лесистых крутых берегах. переправились через нее спокойно. На левом берегу зулусы сняли чаку с коня Каамо и понесли на руках. Лицо его посерело, толстые губы стали шершавыми, глаза омутились. Он что-то непрестанно, горячечно шептал, иногда дико вскрикивая. В лагерь чаку принесли мертвым.